«Это мисс Монсанто», — сказал он. «Миссис Бигбейн». Миссис Бигбейн выпрямилась и наклонила голову на бок, чтобы лучше рассмотреть Фрэнни. «Здравствуйте», — произнесла она приятным, но несколько подобострастным тоном, который немного смутил девушку. «Привет», — ответила Фрэнни. Оливер включил передачу. «Ну, хорошо, увидимся позже». «О, кое-что! Молодой Клифф из деревни хочет поговорить с вами». Оливер установил рычаг в нейтральном положении. «Клифф Уэббер?» — переспросил он с недоумением. «Сын Чарли Уэббера». А Оливер все еще, казалось, был в замешательстве. Миссис Бигбейн оглянулась и, убедившись, что никто не подслушивает, произнесла: «Собирается жениться. Хочет поговорить с вами насчет дома. Я буду сегодня в конторе. Я скажу ему, чтобы он забежал к вам, хорошо?» «Хорошо, около трех». Он медленно тронулся с места. Капитан Кирк побежал за ними. Машина свернула на дорогу, посыпанную гравием, и поехала вдоль замка. «Миссис Бигбейн, — сказал Оливер, — иногда напоминает дракона, но она управляет всем этим железной рукой». Он остановился и терпеливо подождал, пока молодой японец сфотографирует свою девушку на фоне главного входа. Фрэнни вопросительно повернулась к Оливеру. «Лорд Шерфилд?» Он ради приличия сделал смущенное лицо. «Я вспоминаю о титуле. Моя жена обычно...» Он замолчал. «Значит, вы пэр?» «Боюсь, не слишком деятельный. Когда я не в банке, я провожу почти все время здесь, пытаясь поддерживать какой-то порядок». Фрэнни поглядела в окно. С близкого расстояния было заметно, что дом запущен куда сильнее, чем казалось поначалу. Краска на окнах отслаивалась, отсутствовали большие куски кирпичной кладки, стены нуждались в немедленном ремонте, а сами камни столетиями разрушались ветром и дождем, под сточными желобами их покрывала зеленая слизь. Растения взбирались по стенам, закрывая некоторые окна, а кое-где даже проникая внутрь. Фрэнни внимательно рассматривала герб, вырезанный на каменной плите над воротами, заметив среди прочих символов дракона и надпись на латыни, которая сделалась неразборчивой от времени. Японец широко улыбнулся, и Оливер вновь тронул машину с места. Ей казалось все это нереальным, похожим на сон, когда она попыталась осознать, что это действительно дом Оливера, и они остановятся именно в нем. Она представила себе, что сказал бы ее отец. Дорога уперлась в невысокую стену, за которой виднелось круглое, окаймленное резным бордюром озерцо с неработающим фонтаном. Большая вывеска предупреждала: частная собственность. Посетителям вход воспрещен. Оливер потянул ручной тормоз и выключил мотор. Снаружи скакал и пронзительно лаял капитан Кирк. Фрэнни спрыгнула на землю, и пес будто сошел с ума. Завертелся на месте, пытаясь поймать свой хвост, скользя лапками по гравию. Затем перепрыгнул через стену, обогнул озерцо и понесся к растущим невдалеке буковым деревьям. Она захлопнула дверь, звук разнесся в воздухе, и снова наступила абсолютная тишина. Через несколько мгновений ее нарушило блеяние овец, доносившееся издалека. Оливер открыл багажник и достал сумки. Фрэнни, наслаждаясь запахом травы, прошла по лужайке к парапету и взглянула на простирающийся до самой долины парк. Зеленые холмистые луга, на одном из которых паслась пара лошадей, на другом — отара овец, спускались к густому дремучему лесу на дне долины. Сквозь деревья виднелось смерцавшее жемчужным блеском озеро. Другая сторона долины также заросла лесом, переходящим в пастбище, по которому разбрелись овцы. Повсюду возвышались каменные обелиски, классические колонны и статуи, что усиливало возникшее у Фрэнни ощущение нереальности. Она повернулась к Оливеру, молча стоявшему за ней с сумками в руках. «Впечатляюще!» — восхищенно произнесла она, чувствуя себя по-прежнему неловко, а затем добавила в ярости: «Я бы убила вас». «Но почему? В чем дело? Почему вы не сказали мне обо всем этом? Неужели вы думали, что это отпугнет меня?» «Что я должен был сказать?» Она прошлась в задумчивости по высокой колышущейся траве. «Не знаю». «Так почему вы расстроились? Вы совсем смутили меня. Я даже не взяла приличного платья». «Боже мой, мы же здесь одни, вы и я».

Меня больше всего пугает то, что они действительно следуют моим советам. Может, ты даешь хорошие советы, — предположила она. Нет, я просто умею выглядеть убедительно. Он подошел к шкафу и достал две чашки. Сколько здесь прислуги? — спросила Фрэнни. Он покачал головой. Никого. Никого? Она была удивлена. А та женщина, которая встретила нас, миссис Дигдетт? Оливер поставил чашки на стол. «Миссис Бигбейн?» «Нет, она живет с мужем в деревне. Когда мне приходится уезжать, она остается с Эдвардом. Еще каждый день приходят 4 женщины, чтобы убрать в доме». Он, прищурившись, посмотрел на конверт, вскрыл его пальцем, пробежал глазами письмо и бросил в мусорную корзину. «А кто же готовит?» «Миссис Бигбейн или я?» Он ткнул себя большим пальцем в грудь, потом, повернувшись к кофеварке, выключил ее и наполнил чашки. «Боюсь, здесь все довольно скромно и даже примитивно. Все деньги уходят на содержание дома. Он очень долго был почти заброшен и теперь в совершенно отчаянном состоянии. Сахар или молоко?» «Черный, спасибо. А ты получаешь какие-нибудь субсидии?» «Совсем чуть-чуть от фонда «Английское наследие» и местного совета. Но это лишь часть того, что необходимо, небольшой взнос». Он достал из холодильника бутылку молока и открыл ее. «Под северным крылом проседает грунт. Это там, где выстроены леса. Чтобы подвести фундамент, необходимо 750 000». Он угрюмо улыбнулся. «Поэтому ты открыл дом для посетителей?» «С посетителей мы получаем не так много. Здесь бывает около 6000 человек ежегодно, по 3 фунта с человека. Еще немного набегает от брошюр, чая, сувениров. Но все уходит на зарплату работникам. Например, надо нанимать служителей для каждого зала. Но пришлось открыть дом для публики, чтобы можно было просить дотацию на ремонт. Мы получаем от этого примерно 400 000 фунтов. «А тебе нужно найти остальную сумму?» «Да». Оливер пододвинул Фрэнни ее чашку. Он стоял напротив и смотрел на девушку с нежностью. «Спасибо, что приехала». Она улыбнулась, тронутая его тоном. «Спасибо, что пригласил». Воцарилось теплое дружелюбное молчание, и Фрэнни вдруг захотелось, чтобы Эдвард не приезжал, чтобы они были здесь одни. «Ты унаследовал все это от родителей?» Он присел на краешек стола и подул в чашку. «Мой отец передал мне дом, чтобы не платить налогов после его смерти, и переехал в маленький домик на ферме». Оливер смотрел на поднимающийся от чашки пар. «Для того, чтобы избежать налога на наследство, он должен был прожить 7 лет после передачи имущества. Но отец умер, не дожив 24 часа до того, как истекли эти 7 лет». «О, Боже! И тебе пришлось платить?» «Да», — он пожал плечами, — «это было довольно обременительно. Я и сейчас продолжаю платить». «Тебе пришлось что-нибудь продать?» 2 наши лучшие картины — «Каналетто» и «Вермеера». Он опустил плечи и прижал чашку к груди, будто заряжаясь ее теплом. «Я считаю, что не должен распродавать эти вещи. Мне кажется, каждый, кто живет здесь, обязан сохранить все таким же, каким получил, и даже в лучшем состоянии. Я делаю все, что могу. Надеюсь, когда-нибудь и Эдвард сделает все, что в его силах». «Зан стоил бы очень дорого, если бы...» Зазвенел дверной звонок, и одновременно с ним раздался стук. Капитан Кирк пулей вылетел из кухни и помчался по коридору, яростно лая. Оливер поставил чашку на стол и вскочил. «Это наверняка они», — произнес он и бросился открывать. Фрэнни заколебалась, не зная, последовать за ним или остаться. Она услышала звук открывающейся двери и беспорядочный хор голосов. «Эдвард! Эй! Эй! Привет! Капитан Кирк! Здорово, капитан Кирк! Хороший парень! Пап, знаешь что? Мы чуть не попали в аварию, мы чуть не врезались». Хотя Фрэнни всего один раз до этого слышала голос Эдварда, она сразу же узнала его. «Да нет же, дурак!» — произнес другой мальчишеский голос, весьма настойчиво. «Нет, правда, папа, машина проскочила прямо перед нами. Нам пришлось очень резко затормозить. Машина была в миле от нас, дурак. Нам вообще не нужно было тормозить». «Привет, Клайв», — сказал Оливер. «Кэролайн, вы все великолепно выглядите». Фрэнни обратила внимание на фотографии, висевшие на стене, и подошла поближе. Там было несколько снимков симпатичной рыжеволосой женщины, приблизительно ее возраста,

В голосе Оливера прозвучало замешательство. «Нет, это Фрэнни. Пойдемте, я познакомлю вас. Не думаю...» «Нет, нам действительно уже пора», — настаивала женщина. Она и мужчина прокричали Эдварду: «До свидания!» «Медуза может убить тебя в считанные секунды», — заявил Эдвард, игнорируя их обращение. Оливер позвал сына: «Эдвард, они уходят, иди попрощайся и поблагодари». Мальчик скривил лицо и неохотно побрел к двери. «Оливер, я собираюсь женить тебя», — произнес женский голос. «У меня есть на примете одна особа. Ты обязательно должен с ней встретиться. Моя хорошая подруга потрясающе выглядит. Недавно пережила кошмарный развод, она тебе понравится. И самое главное, она получила ученую степень по математике в Кембридже. Я устрою что-нибудь для вас через недельку». Фрэнни напряглась, безуспешно пытаясь услышать ответ Оливера, чувствуя острый укол ревности и желание выйти и задушить эту женщину. «Я здесь лишняя», — пронеслось у нее в голове. Она уже жалела, что не осталась в Лондоне и не пошла на вечеринку. Голоса удалялись. Фрэнни с облегчением повернулась и вновь взглянула на фотографии, размышляя о взрослом, не по годам сдержанном поведении Эдварда во время ссоры с Домиником. На одном из снимков она узнала его с удочкой в маленькой весельной лодке на озере. За ним виднелся причал и нависшие над водой деревья. Поверхность озера была гладкой, и Эдвард держал свое удилище с убийственно серьезным выражением лица. «Ты умеешь ездить верхом?» Его голос вывел ее из задумчивости. «Нет», — ответила она, оборачиваясь. «Я могу научить тебя, если хочешь. Моя лошадь Шеба очень послушная». Она улыбнулась. «Ну что ж, попробую». «Правда?» Его глаза загорелись. «Она уже довольно старая. Ей 14 лет. Это охотничья лошадь». «Ты охотишься?» Хлопнула дверца машины. Затем еще одна, и одновременно раздался крик, начавшийся с низкой ноты и выросший до пронзительного завывания полицейской сирены. Лишь через минуту Фрэнни поняла, что это человеческий крик. «Мне, в общем, нравится охотиться. Правда, я боюсь, что это жестоко», — спокойно произнес Эдвард, будто ничего не слыша. «Думаю, стоит посмотреть, что там случилось», — забеспокоилась Фрэнни, когда крик усилился. Она пошла к двери, Эдвард остался на месте. Девушка промчалась по коридору, выскочила на улицу и побежала по дорожке. Вокруг серебристого Вольво, стоящего рядом с рейндж-ровером, в панике суетились люди. Блондинка истерически вопила. Лысый, довольно толстый мужчина безуспешно пытался открыть заднюю дверь машины. Одной ногой он уперся в колесо, а обеими руками тянул за ручку. Крик шел изнутри автомобиля. Голова мальчика виднелась через открытое окно задней двери, кричал он. Его лицо исказилось от страдания. К своему ужасу Фрэнни увидела, что его руку защемило дверцей там, где она крепилась к корпусу машины. Пальцы попали между ребром дверцы и рамой окна. К машине бежал мужчина, а она заметила также миссис Бигбен и еще одну женщину в такой же футболке с надписью «Мэстон Холл». Женщина в ярком платке, вероятно, мать мальчика, забралась в Вольво с противоположной стороны, перегнулась и толкала дверцу изнутри. Мальчик продолжал кричать все громче, корчась от боли. Капли крови скользили вниз по полированной поверхности, темно-красные полосы на пыльном серебристом металле. Оливер подбежал, схватился за дверцу и тоже потянул. Обе ноги лысого толстяка на мгновение оторвались от земли, и он приложил все усилия, чтобы не потерять равновесие. Дверца, наконец, с треском распахнулась, словно взламываемый сейф. На мгновение крик затих, шаги тоже. Три пальца один за другим отделились от стойки дверцы. Сначала Фрэнни подумала, что мальчик разжал хватку, но затем пальцы мягко упали на гравий. В тишине было слышно, как они шлепнулись о землю. Оливер взял на себя командование. Он отправил миссис Бигбен к телефону вызвать скорую помощь, а Фрэнни приказал следовать за ним. Они вбежали в дом и через мгновение очутились на кухне. Эдвард куда-то пропал, но в панике девушка едва ли это заметила. Капитан Кирк с громким лаем ворвался вслед за ними. «Полотенце в том ящике», — указал Оливер, открывая кран и озираясь вокруг. «Намочи их». Он рывком открыл один шкаф, другой, порылся там и достал длинный стальной нож. Фрэнни скомкала в руках полотенце для посуды и окунула их в раковину с водой. Оливер помог их отжать, и они побежали обратно к машине. Ошеломленная мать прижимала к руке сына окровавленный носовой платок. Оливер взял мальчика за руку и убрал платок. Указательный палец болтался на тонком лоскутке кожи, Из остальных обрубков хлестала кровь. Несколько капель попало на джинсы Фрэнни, когда она стояла на коленях с полотенцами наготове. К ее горлу подступила тошнота. Ребенок кричал, не переставая, выдыхая весь воздух из легких и набирая новую порцию, останавливаясь лишь на мгновение, чтобы проглотить слезы. Струйка горячей крови брызнула на щеку Фрэнни, другая на лоб. Она почувствовала, как капли стекают на глаза. Отвернувшись, девушка с трудом сглотнула, сдерживая тошноту, не в силах смотреть на окровавленную руку и искаженное болью лицо. Оливер обернул руку полотенцем, и Фрэнни помогла ему обмотать его вокруг запястья, затем то же самое проделали со вторым, третье полотенце. Оливер накинул сверху и с помощью матери Доминика и Фрэнни затянул его в тугой жгут, действуя ножом, как рычагом. Отец мальчика взволнованно склонялся над ними, толкая их и мешая. Его жалкая попытка помочь выдавала полную беспомощность. Оливер собрал отрезанные пальцы, завернул их в отдельные полотенца, отдал Фрэнни, упакуй это в лед. Сцена привлекла внимание нескольких посетителей, стоящих в отдалении. Они обсуждали события, пытаясь понять, что же произошло. Одна женщина высказала предположение, что мальчика покусала собака. «Дом? С тобой все в порядке? Дом?» Эдвард бежал к ним, на его лице был написан ужас. «Дом!» Он посмотрел на всех, затем перевел взгляд на Фрэнни. «Что случилось?» И тут увидел жгут, затянутый на руке друга. «Ой, дом!» — побледнел он. Когда Фрэнни вошла в кухню, задала себе вопрос, где же все это время был Эдвард и почему он не пошел вместе с ней. Она развернула полотенце и уставилась на три кровоточащих пальца. «Как муляжи для розыгрышей», — подумала она. Внезапно у нее закружилась голова, желудок свело в спазме. Фрэнни покачнулась, ухватилась за край раковины и ее вырвало. Из глаз потекли слезы. Она вытерла их рукавом, затем вымыла раковину, руки и заставила себя действовать разумно. В холодильнике стояло несколько поддонов со льдом. Девушка поискала подходящую емкость. Плач послышался ближе. В кухню вошел Оливер с травмированным ребенком на руках, а за ним родители мальчика и Эдвард. Миссис Бигбейн старалась успокоить Доминика, уверяя его, что скорая помощь вот-вот приедет. Оливер положил мальчика на диван, а миссис Бигбейн подошла к раковине и стала разглядывать пальцы с удивительным хладнокровием, повергшим Фрэнни в замешательство. «Я была медсестрой», — пояснила она. Миссис Бигбейн помогла Фрэнни управиться со льдом, и рядом с ней девушка почувствовала себя неопытной и неумелой. Крик постепенно перешел в прерывистый, всхлипывающий стон. Эдвард не отходил от друга и выглядел очень огорченным. Он попытался обнять его, но тот оттолкнул Эдварда и снова закричал, еще яростнее, чем прежде. Мать с побелевшим лицом сидела возле сына. «Послушайте», — сказал отец пострадавшего, — «эта чертова скорая помощь приедет неизвестно когда. Я сам отвезу его». «Нет», — сказал Оливер, — «ему нужно попасть туда, где смогут сделать микрохирургическую операцию. Может, удастся пришить пальцы обратно. Если вы поедете не туда, то потеряете драгоценное время. По-моему, у вас есть всего несколько часов, пока не погибли нервные окончания». 6, — авторитетно заявила миссис Бигбейн. «Моему Гарри отрезала мизинец газонокосилкой, но, к сожалению, нашли мы его только на следующий день». Отец Доминика медленно подошел к раковине, но, увидев пальцы, резко отвернулся. Фрэнни отошла, чтобы дать миссис Бигбейн тщательно упаковать их, обложив со всех сторон кубиками льда. Наконец они поместили все это в сумку-холодильник для пикников. Оливер позвонил своему другу-доктору, который назвал ему несколько имен, и посоветовал больницу, находившуюся всего лишь в получасе езды, что немного успокоило отца. Через несколько минут прибыла скорая помощь. Мальчик с матерью сели в машину, а отец последовал за ними на Вольво. Фрэнни, Оливер и Эдвард в оцепенении смотрели им вслед. Сирена взвыла несколько раз, и наступила тишина. Они пошли назад к дому. Оливер был погружен в размышления, а Фрэнни шагала, не зная, что сказать. Эдвард остановился у пруда. Фрэнни подождала его немного и скрылась в дверях. Миссис Бигбейн извинилась, сказав, что у нее дела в чайной комнате, и удалилась. Оливер выплеснул остатки кофе из кофеварки в раковину и открыл кран. Фрэнни взяла со стола обе чашки и подала ему. «Не надо, это можно помыть потом, в машине». Его слова заставили ее почувствовать себя еще более бесполезной. Она до сих пор не могла определить свою роль.